Когда прибыл к Бисмарку посол Салазар. Вдвоем они уговорили принца не отказываться от короны. Секретная агентура Штибера уже просочилась в Испанию, чтобы проведать на месте, не забыли ли испанцы прежних обид от Наполеона I, и нет ли у них желания заодно с Пруссией потрепать гальского петуха за гребень. Все это творилось за спиной кайзера. И Бисмарк информировал его об испанских делах лишь весною 1870 года, когда интрига была на полном ходу. Неожиданно для канцлера Вильгельм I заупрямился. Бисмарк призвал на подмогу Мольтке с Роуном. Три верных паладина горячо доказывали королю, что в случае отказа Леопольда от короны в Испании может возникнуть народная республика, анархия и прочие чудеса. Из Мадрида эта зараза как лишай переползет в Италию и во Францию, а уж потом, чего доброго, зачешутся и берлинцы. Короля проняло. Но он предупредил Бисмарка: «Только очень прошу вас, чтобы эти испанские дрязги не рассорили меня с Францией». Неожиданно где-то на проводе между Берлином и Мадридом произошла утечка информации. Вечером 2 июля парижские газеты оповестили Францию о переменах в Испании. Накануне этих событий Франц Иосиф, еще не смирившись с разгромом при Садовой и Кёнигсграце, готов был рвать Пруссию со стороны хвоста, если Франция вцепится ей в загривок. Он послал в Париж эрцгерцога Альберта, который и прибыл со словами: «Мы согласны поддержать вас в войне с Пруссией при условии, что австрийцы вступят в сражение не раньше 42 дней со дня начала военных действий». Естественно, Наполеон III полюбопытствовал: «А что собирается делать Австрия все эти 42 дня?» «Мы будем готовиться», — отвечал венский посланец. «Наполеона III не так-то легко провести». Он понял, что за 42 дня побежденный уже определится. И тогда Вена попросту примкнет к победителю. Ему следовало помнить и о России. Горчаков потрясет в колокольчик, и русские армии распалят до небес бивуачные костры на рубежах Галиции, после чего боевая Австрия мигом свернется в калачик. Наполеон III не забывал, что в сейфах Бисмарка Альвенс-Лебенская конвенция 1863 года, за которую русский царь должен расплачиваться нейтралитетом, благоприятным для Пруссии. «Об изоляции Франции говорить еще рано», — сказал он премьеру Оливье. «Я верю, что в одном строю с нами окажутся южногерманские княжества, которые не могут выносить деспотизма Пруссии». Два дня подряд, 6 и 7 июля, в законодательном собрании шли бурные дебаты. Военный министр Лебёв доложил, что последняя пуговка на гетрах последнего солдата давно пришита, митрольезы заряжены, мобильный пехотинец, мастер штыкового боя, способный выкрутиться из любого гиблого положения. Оливье заикнулся, что Франции без России не сдобровать, но его дружно ошикали. Один сенатор впал в транс. «Последний парад доставил мне невыразимую радость. И я вас спрашиваю, почему прямо с Лоншанского поля войска, митральезы и кавалерия не были двинуты прямо на Берлин?» Газеты сообщили, что Бисмарк, обескураженный воинственным пылом Франции, прячется в Варцине, а вывод таков: Пруссия трусит. Бисмарк не очень-то огорчился от того, что его планы разоблачены и раньше времени. Скандал уже разразился, только бы не подвел король. Вильгельм I находился в Эмсе, где его навестил французский посол Бенедетти. Совсем не расположенный влезать в испанские дела, кайзер радушно сказал ему: «Мне этот бой быков совсем не по душе. Кто его только выдумал? Я не вижу никакой надобности для Гогенцоллерна вступать на престол Испании. Не волнуйтесь, я все улажу. Отдадим кайзеру должное. Обещал, сделал». Леопольда Гогенцоллерна дома не оказалось. С альпенштоком в руках он забрался на снежные кручи Швейцарии, и никакой телеграф не мог до него достучаться. Вильгельм